черные дыры столетий, сквозь воду, огонь и пески, далекой тропой бесконечной ведем мы седые полки. Зимою сменяется лето, и западом веет восток. Нас нет, но и все же мы где-то, мы здесь на распутье дорог. Мы здесь, и это наш последний бой. Под этой желтою луной, и нет пути назад, мы здесь. Ведем свои войска вперед, сквозь сонмы всяческих невзгод. Огнем пронзая ад, мы здесь. Мы те, кто вспоен жгучим ядом и вскормлен горячим свинцом. Мы всюду находимся рядом, как смерть над решенным виском. Мы лязг наждака по металлу, зубах вызывающий зуд. Мы здесь, мы стоим у начала, за толщею мертвых минут. Мы здесь, и это наш последний бой. Под этой желтою луной, и нет пути назад, мы здесь. Ведем свои войска вперед, сквозь сонмы всяческих невзгод. Огнем пронзая ад, мы здесь. Покроются плесенью вехи когда-то прекрасных времен. Лишь блеск наших крепких доспехов не будет судьбой опален. Когда прорычит труба к бою, мы выйдем из тени на свет. Мы здесь у тебя за спиною, мы здесь даже если нас нет. Мы здесь, и это наш последний бой. Под этой желтою луной, и нет пути назад, мы здесь. Ведем свои войска вперед, сквозь сонмы всяческих невзгод. Огнем пронзая ад, мы здесь.